блестит под ногами. Ждешь чего-то, что изменило бы жизнь. Что-то случилось, я объясняюсь чужими словами. Уходи, я прикрою, если сможешь, вернись. Уходи, я прикрою, если сможешь, вернись. Больше, чем в жизни, нам не нужно с тобою. Мы прожили с тобой больше, чем в жизни. Уходи, я прикрою. Представить, но мечты нужно оставить. Как мне хотелось бросить курить. Что-то в системе небесной придется исправить, чтобы я смог эту жизнь полюбить. Уходи, я прикрою, если сможешь, вернись. Больше, чем в жизни, нам не нужно с тобою. Мы прожили с тобой больше, чем в жизни. Уходи, я прикрою.